мысль об этой женщине возникала вновь и вновь, настойчиво, упорно, овладевала им среди всех забот и дел, возвращалась ежеминутно, волнуя и тревожа его. Разгораясь все больше, она вскоре овладела всем его существом. Бывало так, что он, сам того не замечая, влекомый какой-то неведомой силой, оказывался за колонной в портике дома Суллы и ждал там появления Валерии. Незамеченный ею, он видел ее не раз и каждый раз находил ее все прекраснее, и с каждым днем все сильнее становилось его чувство к ней. Он преклонялся перед ней, любил ее нежно, боготворил ее. Никому, даже самому себе, он не мог бы объяснить это чувство. Один только раз Валерия заметила Спартака, и на миг бедному Рудиарию показалось, что она взглянула на него благосклонно, ласково. Ему почудилось даже, что ее взгляд светился любовью, но он тут же отбросил эту мысль, сочтя ее мечтой безумца, видением, вымыслом разгоряченной фантазии. Он понимал, что подобные мысли могут свести его с ума. Вот что творилось в душе бедного гладиатора, и поэтому легко понять, какое впечатление произвели на него слова Мирцы. «Я здесь, в доме Суллы, — думал несчастный, — всего лишь несколько шагов отделяют меня от этой женщины. Нет, не женщины, а богини, ради которой я готов пожертвовать жизнью, честью, кровью. Я здесь, и скоро буду близ нее, может быть, наедине с нею. Я услышу ее голос, увижу вблизи ее черты, ее глаза, улыбку». Никогда он еще не видел улыбки Валерии, но, должно быть, улыбка у нее чудесная, как весеннее небо, и отражает ее величественное, возвышенное, божественное существо. Всего несколько мгновений отделяет его от беспредельного счастья, о котором он не только не мог мечтать, но которое даже во сне ему не снилось. Что случилось с ним? Быть может, он стал жертвой волшебной грезы, пылкого воображения влюбленного? А может быть, он сходит с ума? Или, к несчастью своему, уже лишился рассудка? При этой мысли он вздрогнул, испуганно озираясь и, широко раскрыв глаза, растерянно отыскивая сестру. Ее не было в комнате. Он поднес руки ко лбу, как будто хотел сдержать бешеное биение крови в висках, рассеять туман, который, казалось, заволок его мозг, и еле слышно прошептал: «О, великие боги, спасите меня от безумия!» Он вновь огляделся вокруг и мало-помалу начал приходить в себя, узнавать место, где он находился. Это была комнатка его сестры. В одном углу стояла ее узенькая кровать, две скамейки из позолоченного дерева у стены, чуть подальше деревянный шкаф с бронзовыми украшениями, на нем терракотовый масляный светильник, окрашенный в зеленый цвет. Он представлял собой ящерицу, изо рта которой высовывался горевший фитиль. Дрожащий огонек рассеивал мрак в комнате. Ошеломленный, почти в бреду, Спартак все еще был во власти той мысли, что все это либо снится ему, либо он сходит с ума. Он подошел к шкафу и, протянув левую руку, дотронулся указательным пальцем до фитиля светильника, и только когда пламя больно обожгло его, он пришел в себя и постепенно, усилием воли, усмирил волнение в крови. Когда пришла Мирца и позвала его, чтобы проводить до конклава Валерии, он внешне был уже довольно спокоен и даже весел, хотя чувствовал, как колотится у него сердце. Мирца заметила, что он бледен, и заботливо спросила: «Что с тобой, Спартак? Ты плохо чувствуешь себя?» «Нет, напротив, никогда еще мне не было так хорошо», — ответил Рудиарий, идя вслед за сестрой. Они спустились по лесенке. Рабы в римских домах всегда жили в верхнем этаже, и направились к конклаву, где их ждала Валерия. Конклавом римской Матроны называлась комната, в которой она уединялась для чтения или принимала близких друзей, вела интимные беседы. На современном языке мы бы назвали эту комнату кабинетом. Ну, естественно, что она примыкала к тем покоям, где жила хозяйка дома. Конклав Валерии находился в ее зимних покоях. В патрицианских домах обычно было столько отдельных апартаментов, сколько времен года. Это была небольшая уютная комната, в которой трубы из листового железа, искусно скрытые в складках роскошных занавесей из восточной ткани, распространяли приятное тепло, доставлявшее тем большее удовольствие, чем холоднее стояла погода. Стены были задрапированы красивым голубым шелком, причудливыми складками и фестонами, спускавшимися с потолка почти до самого пола, а поверх была наброшена тонкая, словно облачко, белая вуаль. В изобилии разбросанные по ней свежие розы наполняли комнату нежным благоуханием. С потолка свисал золотой чеканный светильник с тремя фитилями в виде большой розы среди листьев, произведение греческого мастера, поражавшее искусной работой.